Немине Парситур. Это была она. Однажды я был в гостях и увидел неожиданно пару. Он смуглый, сидеющий, немолодой, но худощавый и очень элегантный, а рядом с ним просто девочка, хрупкая, нежная, не сводя с него влюбленных глаз. «Сашина новая жена», — шепнули мне, — «его студентка, она на третьем курсе». Прошло 25 примерно лет, и я снова оказался в тех же гостях. Раздался звонок в дверь. Кто-то отворил. «Саша с женой», — сказала хозяйка, выглянув в коридор. Они вошли. Он смуглый, седоватый, элегантный, бодрый, подтянутый, а рядом с ним располневшая немолодая женщина. Измученная, истребленная жизнью с этим вечно юным красавцем ради него. Нет, нет, нет, в этом рассказе, конечно, я изменил облик персонажей. Ну его, думаю, а вдруг они себя узнают и обидятся. Дай-ка я их, как бы это сказать, слегка модифицирую до полной неузнаваемости. Но когда все со всех сторон накинулись на толстую тетку, стали желать ей диеты и говорить, что она то ли распущенная, то ли гормоны у нее не такие, я не желаю этого терпеть и опишу эту парочку во всех реальных подробностях. Итак, однажды я был в гостях и увидел неожиданную пару. Он сидеющий немолодой, румяный белозубый крепыш американского типа, в кино такие бывают банкиры второго плана, излучает бодрость и силу, а рядом с ним просто девочка, пухленькая, розовая, не сводит с него влюбленных глаз. «Сашина новая жена», — шепнули мне. «Его студентка, она на третьем курсе». Прошло 25 примерно лет, и я снова оказался в тех же гостях. Раздался звонок в дверь. Кто-то отворил. «Саша с женой», — сказала хозяйка, выглянув в коридор. Они вошли. Он седой, такой же белозубый и плечистый, ну, разве чуть-чуть пополневший, но совсем чуточку. А рядом с ним исхудавшая, увядшая немолодая женщина. Если уж совсем честно, просто тощая старушка с погасшим взглядом. Измученная, истребленная жизнью, с этим вечно румяным бодрячком ради него. Ну ладно, так и быть. Вот теперь вся правда. На самом-то деле все было совсем, ну просто... совершенно по-другому. Однажды я был в гостях и увидел неожиданную пару. Он совсем молодой, стройный, но крепкого сложения, светловолосый, с черными бровями и усами, прямо как Печорин, подумал я. И такой, что ли, печоринский взгляд карих глаз. Все про всех понимает, но виду не подает. И на левой руке, на среднем пальце, старинный перстень, квадратная камея в тусклом золоте, какая-то лохмато-бородатая античная голова, Посейдон, наверное. А рядом с ним великолепная, элегантная женщина лет 40, с небольшим, довольно известная дама из мира искусства, Александра Петровна Н. Мы с ней не были знакомы, но я ее узнал, тем не менее. «Сашин новый муж», — шепнули мне. «Ее студент, он на третьем курсе СКВ училища. Она там ведет мастерскую». Прошло 25 примерно лет, и я снова оказался в тех же гостях. Раздался звонок в дверь, кто-то отворил. «Саша с мужем», — сказала хозяйка, выглянув в коридор. Они вошли. Она точно такая же, стройная и элегантная, очаровательная, великолепная в свои почти 70 лет, но разве чуть-чуть морщинок прибавилось, но ясные зеленые глаза, белозубая улыбка, свежие и сильные рукопожатия, а рядом с ней лысый, с седыми усами старик, просторный твидовый пиджак, широкие удобные брюки. Тот же перстень с Посейдоном, но пальцы узловатые, дрожащие, и чуть растерянный взгляд. «Она вампир!» — шепнул я хозяйке. «Даже страшно!» «Сашенька, что такое?» «Посмотри на ее мужа. Ему же 47 самое большое». «Кому 47?» — изумилась хозяйка и тут же поняла. «А, господи, боже ты мой, ну что ты! Того мальчика она через 2 года прогнала и снова сошлась с прежним мужем». «А перстень?» Я все-таки не верил. «Это ее перстень», — сказала хозяйка. «Вернее, ее отца, Петра Сергеевича Н». «Точно?» «Точно, точно. Я тебе покажу фото в книге. Сам увидишь».